Противные ветры сначала погнали нас к северу, и мы были вынуждены зайти в Голуби, где мы простояли, по милости неблагоприятного ветра, целых 22 дня. Но здесь, по крайней мере, было одно утешение – чрезвычайная дешевизна провизии. При том же здесь можно было достать все, что угодно. И за все время стоянки мы не только не трогали корабельных запасов, но даже увеличили их. Здесь я купил также несколько свиней и двух коров с телятами, которых я рассчитывал в случае благоприятного переезда высадить на моем острове, но ими пришлось распорядиться иначе. Мы оставили Ирландию 5 февраля и в течение нескольких дней шли с попутным ветром. Около 20 февраля, помнится, поздно вечером пришел в каюту, стоявший на вахте, помощник капитана, и сообщил, что он видел огонь и услышал пушечный выстрел. Не успел он окончить рассказа, как прибежал Юнга с извещением, что боцман тоже слышал выстрел. Все мы бросились на шканцы. Сначала мы не слышали ничего, но через несколько минут увидели яркий свет и заключили, что это должно быть большой пожар. Мы вычислили положение корабля и единогласно решили, что в том направлении, где показался огонь, запад-северо-запад, земли быть не может даже на расстоянии 500 миль. Было очевидно, что это горит корабль в открытом море. И так как мы перед тем слышали пушечные выстрелы, то заключили, что корабль этот должен быть недалеко, и направились прямо в ту сторону, где видели свет. По мере того, как мы подвигались вперед, светлое пятно становилось все больше и больше, хотя, вследствие тумана, мы не могли различить ничего, кроме этого пятна. Мы шли с попутным, хотя и не сильным ветром, и приблизительно через полчаса, когда небо немного прояснилось, мы ясно увидели, что это горит большой корабль в открытом море. Я был глубоко взволнован этим несчастьем, хотя совершенно не знал пострадавших. Я вспомнил, в каком положении находился я сам, когда меня спас португальский капитан, и подумал, что еще гораздо отчаяннее положение находившихся на этом корабле людей, если вблизи нет другого судна. Я сейчас же приказал сделать с короткими промежутками 5 пушечных выстрелов, чтобы дать знать пострадавшим, что помощь близка и что они могут попытаться спастись на лодках, ибо хотя мы и могли видеть пламя на корабле, но с горящего судна в ночной тьме нас нельзя было увидеть. Мы удовольствовались тем, что в ожидании рассвета легли в дрейф, сообразуя наши движения с движениями горящего корабля. Вдруг, к великому нашему ужасу, хотя этого и следовало ожидать, раздался взрыв, и вслед за тем корабль немедленно погрузился в волны. Это было ужасное и потрясающее зрелище. Я решил, что находившиеся на корабле люди или все погибли, или же бросились в лодки и носятся теперь по волнам океана. Во всяком случае, положение их было отчаянное. В темноте нельзя было ничего различить, но для того, чтобы по возможности помочь потерпевшим найти нас и дать знать, что вблизи находится корабль, я велел везде, где было только можно, вывесить зажженные фонари и стрелять из пушек в продолжение всей ночи. Около 8 часов утра с помощью подзорных труб мы увидели в море лодки. Их было 2. Обе переполнены людьми и глубоко сидели в воде. Мы заметили, что они, направляясь против ветра, идут на веслах к нашему кораблю и прилагают всяческие усилия, чтобы обратить на себя наше внимание. Мы сейчас же подняли кормовой флаг и стали давать сигналы, что мы их приглашаем на наш корабль, и, прибавив парусов, пошли им навстречу. Не прошло и получаса, как мы поравнялись с ними и приняли их к себе на борт. Их было 64 человека. Мужчин, женщин и детей, ибо на корабле было много пассажиров. Мы узнали, что это было французское торговое судно вместимостью в 300 тонн, направлявшееся во Францию из Квебека в Канаде. Капитан рассказал нам подробно о несчастье, постигшем его корабль. Загорелось около руля, по неосторожности рулевого. Сбежавшиеся на его зов матросы, казалось, совершенно потушили огонь, но скоро обнаружилось, что искры попали в столь малодоступную часть корабля, что бороться с огнем не было возможности. Вдоль досок и по обшивке пламя пробралось в трюм, и там уж никакие меры не могли остановить его распространение. Тут уж не оставалось ничего иного, как спустить лодки. К счастью для находившихся на корабле, лодки были достаточно вместительны. У них был баркас, большой шлюп и сверх того маленький ялик, в который они сложили запасы свежей воды и провизии. Садясь в лодки на таком большом расстоянии от земли, они питали лишь слабую надежду на спасение. Больше всего они надеялись на то, что им встретится какой-либо корабль и возьмет их к себе на борт. У них были паруса, весла и компас, и они намеревались плыть к Ньюфаундленду. Ветер им благоприятствовал. Провизии и воды у них было столько, что, расходуя ее в количестве, необходимом для поддержания жизни, они могли просуществовать около 12 дней. А за этот срок, если бы не помешали бурная погода и противные ветры, капитан надеялся добраться до берегов Ньюфаундленда. Они надеялись также, что за это время им удастся, может быть, поймать некоторое количество рыбы. Но им угрожало при этом так много неблагоприятных случайностей, вроде бурь, которые могли бы опрокинуть и потопить их лодки, дождей и холодов, от которых немеют и коченеют члены, противных ветров, которые могли продержать их в море так долго, что они все погибли бы от голода, что их спасение было бы почти чудом. Капитан со слезами на глазах рассказывал мне, как во время их совещаний, когда все были близки к отчаянию и готовы потерять всякую надежду, они внезапно были поражены, услыхав пушечный выстрел, и вслед за первым еще 4. Это было 5 пушечных выстрелов, которые я велел произвести, когда мы увидели пламя. Выстрелы эти оживили надеждой их сердца, и, как я и предполагал, дали им знать, что невдалеке от них находится корабль, идущий им на помощь. Услыхав выстрелы, они убрали мачты и паруса, так как звук слышался с наветренной стороны, и решили ждать до утра. Через некоторое время, не слыша больше выстрелов, они сами стали стрелять с большими промежутками из мушкетов и сделали 3 выстрела, но ветер относил звук в другую сторону, и мы их не слыхали. Тем приятнее были изумлены эти бедняки, когда спустя некоторое время они увидели наши огни и снова услышали пушечные выстрелы. Как уже сказано, я велел стрелять на протяжении всей ночи. Это побудило их взяться за весла для того, чтобы скорее подойти к нам. И, наконец, к их неописуемой радости они убедились, что мы заметили их. Невозможно описать разнообразные телодвижения и восторги, которыми спасенные выражали свою радость по случаю столь неожиданного избавления от опасности. Легко описать и скорбь, и страх, вздохи, слезы, рыдания и однообразные движения головой и руками исчерпывают все их способы выражения. Но чрезмерная радость, восторг, радостное изумление проявляются на 1000 ладов. У некоторых были слезы на глазах. Другие рыдали и стонали с таким отчаянием в лице, как будто испытывали глубочайшую скорбь. Некоторые буйствовали и положительно казались помешанными. Иные бегали по кораблю, топая ногами или ломая руки. Некоторые танцевали, несколько человек пели, иные истерически хохотали, многие подавленно молчали, не будучи в состоянии произнести ни единого слова. Кое-кого рвало, несколько человек лежали в обмороке, немногие крестились и благодарили Господа. Нужно отдать им справедливость, среди них были многие, проявившие потом истинную благодарность. Но сначала чувство радости в них было так бурно, что они не были в состоянии совладать с ним. Большинство впало в исступление и какое-то своеобразное безумие, и лишь очень немногие оставались спокойными и серьезными в своей радости.